Первым и самым благородным желанием Петрарки было восстановление свободной республики. Но после изгнания и смерти его плебейского героя он обратил свои взоры от трибуна на императора римлян. Капитолий еще был запятнан кровью Риенци, когда Карл IV перешел через Альпы для того, чтобы короноваться королем Италии и императором. Во время его проезда через Милан его посетил поэт-лауреат, которому он отплатил за лесть такой же лестью. Он принял от поэта медаль с изображением Августа и, не улыбнувшись, обещал идти по стопам основателя римской монархии. Неправильное применение древних названий и принципов было для Петрарки источником надежд и разочарований. Однако он не мог не заметить, что настали иные времена, что люди изменились и что не было ни малейшего сходства между первыми цезарями и тем богемским принцем, который был избран по милости духовенства номинальным главой германской аристократии. Вместо того, чтобы возвратить Риму его величие и его провинции, этот принц обязался по тайному договору с папой удалиться из города в самый день своего коронования, а поэт-патриот преследовал его в этом позорном отступлении своими упреками. После утраты всяких надежд на восстановление свободы и владычества Петрарка увлекся третьим, более скромным желанием примирить пастыря с паствой и переселить римского епископа в его старинную и специально ему принадлежавшую епархию. С пылкостью юноши и с авторитетом старца Петрарка обращался со своими увещаниями к пяти царствовавшим один вслед за другим папам, и его красноречие всегда одушевлялось энтузиазмом искреннего убеждения и ничем не стеснявшейся свободой слова. Будучи сыном флорентийского гражданина, он всегда предпочитал страну, где родился, той стране, в которой воспитывался, и Италия была в его глазах царицей и садом всего мира. Несмотря на свои внутренние раздоры, Италия бесспорно стояла выше Франции по своим искусствам и по своей учености, по своему богатству и по своей образованности, но разница между двумя странами едва ли была так велика, чтобы давать Петрарке право называть варварскими безразлично все страны, лежащие на той стороне Альп. Авиньон, этот мистический Вавилон, эта помойная яма пороков и разврата был предметом его ненависти и презрения. Но он позабывал, что эти позорные пороки не были продуктами местной почвы, и что, где бы ни жил папа, они будут составлять принадлежность могущества и пышности папского правительства. Он соглашался с тем, что преемник святого Петра был епископом Всемирной Церкви. Но он присовокуплял, что апостол утвердил свой несокрушимый престол не на берегах Роны, а на берегах Тибра, и что все христианские города наслаждались личным присутствием своих епископов. Только митрополия христианского мира оставалась одинокой и покинутой. Со времени перенесения папской резиденции в Авиньон священные здания Латерана и Ватикана, их алтари и их святые впали в бедность и пришли в упадок. И Петрарка нередко изображал Рим под видом неутешной Матроны. Точно будто можно приманить ветреного мужа описанием преклонного возраста и недугов его огорченной супруги. Но присутствие законного государя разогнало бы тучи, висевшие над семью холмами, Вечная слава, благоденствие Рима и спокойствие Италии были бы наградой того папы, который осмелился бы решиться на такое благородное предприятие. Из пяти пап, к которым обращался Петрарка со своими увещаниями, первые трое, Иоанн XXII, Бенедикт XII и Климент VI, смотрели на оратора как на докучливого человека или забавлялись его смелыми выходками. Но Урбан V пытался совершить эту достопамятную перемену, а Григорий XI окончательно осуществил ее. Исполнение их замысла встретило очень важные и почти непреодолимые препятствия. Король Франции, заслуживший прозвище Мудрого, не хотел освободить пап от зависимости, на которую их обрекало пребывание внутри его владений. Кардиналы, большей частью принадлежавшие к числу подданных этого короля, привыкли к языку, нравам и климату Авиньона, к своим великолепным дворцам, а главным образом к бургундским винам. В их глазах итальянцы были чужеземцами или врагами, и они неохотно отплыли из Марселя, точно будто их продали в рабство или отправляли в ссылку к арабам. Урбан V прожил 3 года в Ватикане в безопасности и почете. Его святость охранялась 2000 конных телохранителей. А король Кипрский, королева Неапольская и императоры Восточный и Западный благочестиво приветствовали восседавшего на кафедре святого Петра общего отца всех христиан. Но радость Петрарки и итальянцев скоро перешла в скорбь и в негодование. Урбана побудили возвратиться во Францию какие-то общественные или личные интересы. Его собственное желание и, быть может, просьбы кардиналов, так что следующее избрание папы обошлось без тиранического патриотизма римлян. Тогда за них вступились небесные силы. Святая Пилигримка, шведская принцесса Бригитта не одобрила возвращение папы во Францию и предсказала смерть Урбана V. Святая Екатерина Сиенская, которая была супругой Христа и посланницей флорентийцев, поощряла Григория XI к переселению в Рим. И хотя сами папы умели с большим мастерством употреблять во зло человеческое легковерие, они, по-видимому, поверили этим женским бредням. Впрочем, для небесных внушений служили поддержкой и некоторые мирские соображения. Авиньонская резиденция подверглась неприятельскому нападению и насилиям. Один герой, имевший под своим начальством 30 тысяч грабителей, принудил Христова наместника и священную коллегию уплатить ему выкуп и отпустить ему грехи, а правила французских воинов щадить народ и обирать церковь было новой ересью самого опасного свойства. Между тем, как эти насилия вытесняли папу из Авиньона, его настоятельно звали к себе римляне. Сенат и народ признавали его своим законным государем и клали к его стопам ключи от городских ворот, от мостов и от крепостей, по меньшей мере тех, которые находились в городском квартале, лежащем на той стороне Тибра. Но это верноподданическое приглашение сопровождалось заявлением, что римляне не могут долее выносить позора и общественных бедствий, причиняемых его отсутствием, и что его упорство заставит их воспользоваться их старинным правом избирать пап. Они обратились к жившему на горе Кассино аббату с вопросом, примет ли он от духовенства и от народа тройную корону. На что почтенный аббат отвечал: «Я римский гражданин, и мой первый долг — исполнять волю моего отечества». Если на всякую преждевременную смерть смотреть с точки зрения суеверов, и если оценивать каждое задуманное предприятие по его следствиям, то пришлось бы заключить, что небеса были недовольны такой переменой, которая с виду была и разумна, и уместна. Григорий XI прожил после своего возвращения в Ватикан не более 14 месяцев, а вслед за его смертью возник на Западе великий раскол, раздиравший латинскую церковь в течение более 40 лет. Священная коллегия состояла в то время из 22 кардиналов, из тех 6, которые остались в Авиньоне, из 11 французов, 1 испанца и 4 итальянцев, вступивших в конклав с соблюдением обычных формальностей.